И после отъезда сына он почувствовал себя одержимым еще более настойчивой неприязнью к пасынку конторщика. Теперь стало так, что когда дома, на фабрике или в городе Артамонов раздражался чем-нибудь, в центр всех его раздражений самовольно вторгался оборванный, грязненький мальчик и как будто приглашал вешать на его жидкие кости все злые мысли, все недобрые чувства. Вот этот мальчишка действительно рос, как плесень, как вечерняя тень, и, мелькая вороватым чертенком, все чаще попадался на глаза. В ласковый день бабьего лета Артамонов усталый и сердитый вышел в сад. Вечерело, в зеленоватом небе, чисто выметенным ветром, вымытым дождями, таяло, не грея утомленное солнце осени. В углу сада возился Тихон Вялов, сгребая граблями опавшие листья. Печальный, мягкий шорох плыл по саду. За деревьями ворчала фабрика. Серый дым лениво пачкал прозрачность воздуха. Чтобы не видеть дворника, не говорить с ним, хозяин прошел в противоположный угол сада к бане. Дверь в нее была не притворена. «Этот там...» Осторожно заглянув в предбанник, он увидал в углу его, в тени на лавке, распластанную фигурку своего врага. Склонив голову, широко раздвинув ноги, он занимался детским грехом. Это на секунду обрадовало Артамонова, но тотчас же он вспомнил о Якове Илье и в испуге с отвращением зашипел. «Ты что делаешь, паршивый?» Рука Павла, перестав дрожать, взметнулась. Он весь странно оторвался от лавки, открыл рот, тихонько взвизгнул, сжался комом и бросился под ноги большого человека. Артамонов с наслаждением ударил его правой ногой в грудь и остановил. Мальчик хрустнул, слабо замычал, опрокинулся на бок. Был момент, когда Артамонову показалось, что этим пинком ноги он сбросил с души своей какие-то грязные лохмотья, тяжесть, надоевшую ему. Но в следующую минуту он, выглянув в сад, прислушался, притворил дверь и, наклонясь, сказал негромко: «Ну, вставай, идем». Мальчик лежал, выбросив одну руку вперед, другую придавив коленом. Одна нога его казалась намного короче другой. Он как бы незаметно подползал к Петру, и вытянутая рука его была неестественно, страшно длинна. Пошатнувшись, Артамонов схватился рукою за косяк, снял картуз и подкладкой его вытер внезапно и обильно вспотевший лоб. «Вставай, я никому не скажу», — сказал он шепотом, уже понимая, что убил мальчика, видя, что из-под щеки его, прижатой к полу, тянется, извиваясь лента темненькой крови. «Убил», — мысленно произнес Петр. Немудрое, коротенькое слово звучало оглушительно. Артамонов сунул картуз в карман поддевки, перекрестился, тупо глядя на маленькое, жалобно скорченное тело. Испуганно билась нехитрая мысль. «Скажу, что нечаянно. Дверью шиб, дверью, дверь тяжелая». Он повернулся и грузно присел на лавку. Сзади его стоял Тихон с метлою в руках. Смотрел жидкими глазами на Никонова и раздумчиво чесал каменную скулу свою. «Вот», — громко начал Артамонов, держась руками за край лавки. Но Тихон, качнув головою, перебил его. «Слабый мальчонка, неловок. Сколько раз я увещал его, не лазь! Чего?» Со страхом, но и с надеждой спросил Петр. «Разобьешься, — говорю. И ты, Петр Ильич, предвещал это, помнишь? Всякая охота требует ловкости, без памяти, что ли?» Присев на корточки, дворник пощупал руку Павла, шею, потрогал пальцем щеку и, отирая палец о фартук, шаркая им, точно спичку зажигал, он сказал: «Пожалуй, совсем отошел. Гниленький был, много ли надо?» Говорил Тихон спокойно, двигался медленно и весь был такой, как всегда, но хозяин не верил ему и ждал каких-то грозных осуждающих слов. Однако Тихон, взглянув на потолок, квадрат, вырезанный в нем, послушав воркование голубей, снова заговорил спокойно и просто. «Он по двери лазил. Одну ногу поставит на лавку, другую на скобу двери, потом наверх ее. Оттуда схватится руками за край и подтянется на руках-то, а ручонки без силы. Вот и сорвался, да, видать, об угол двери, и сердцем угодил». «Я этого не видал», — сказал Петр. Чувство самосохранения подсказывало ему быстренькие догадки. «Врет. Фальшивит. Капкан ставит мне, в руки взять хочет. Или в самом деле не догадался, дурак?» Последнее было вероятнее. Тихон вел себя глупо. Качнув головою, точно ударив лбом кого-то, он вздохнул. «Эх, Саринка, и зачем такие? Пойду скажу матери. Вот чем поди-ка, не больно горевать станет. Мальчонка был лишний ему». Артамонов очень подозрительно вслушивался в слова дворника, пытаясь уловить в них фальшь, но Тихон говорил, как всегда, тоном человека, чуждого любопытству. «Чу!» — сказал он, пошевелив бровями, прислушиваясь, где-то на дворе женщина сердито кричала. «Пашка! Пашка!» — Тихон погладил скулу. «Вот тебе и Пашка! Готовь слезы!» «Нет, дурак!» — решил Артамонов. И, вытащив из кармана картуз, пошел в сад, внимательно рассматривая сломанный козырек. Недели две, три он прожил, чувствуя, что в нем ходит, раскачивает его волна темного страха, угрожая ежедневно новой неведомой бедою. Вот сейчас откроется дверь, лезет Тихон и скажет: «Ну, я, конечно, знаю». Но внешне все шло хорошо. Все отнеслись к смерти мальчика деловито и просто. Покорные привычки — родить и хоронить. Никонов повязал желтую шею свою новым черным галстуком, и на смытом лице его явилась скромная важность, точно он получил награду, давно заслуженную им. Мать убитого, высокая, тощая, с лошадиным лицом, молча, без слез, торопилась схоронить сына. Так казалось Артамонову. Она все оправляла кисейный рюш в изголовье гроба, передвигала венчик на синем лбу трупа, осторожно вдавливала пальцами новенькие рыжие копейки, прикрывавшие глаза его, и как-то нелепо быстро крестилась. Петр подметил, что рука у нее до того устала, что за панихидой мать дважды не могла поднять руку. Поднимет, а рука опускается, как сломанная. Да, с этой стороны все обошлось гладко. Никоновы даже многословно и надоедливо благодарили за пособие на похороны. Хотя Артамонов, опасаясь возбудить излишней щедростью подозрения, Тихона дал немного. Ему все-таки не верилось, что дворник так глуп, каким он показал себя там, в бане. Вот уже второй раз баня выдвигает этого человека на первое место, все глубже втискивая его в жизнь Петра. Это странно и жутко. Артамонов даже думал, что баню надо поджечь или сломать, распилить на дрова. Кстати, она уж стара и гниет. Надо построить другую и на ином месте. Зорко, наблюдая за Тихоном, он видел, что дворник живет все так же, как-то нехотя, из милости и против воли своей, так же малоречив,